Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 19. Отца своего Лешко, прозванного в народе Белым, сына Казимира Справедливого, я почти не помню. Но знаю, что отец был одним из сильнейших польских князей. С ним вынужден был считаться его брат Конрад Мазовецкий и сын Болеслава Высокого Генрих Бородатый, бывший правитель Силезии. Владислав II, Лосконогий, прозванный также Великим, тот, что сражался с Владиславом Адоничем за Великопольское княжество и другие удельные князьки помельче. Да, с Лешко Белым считались и боялись его. Краковский стол Малопольского княжества при отце возвысился настолько, что самые мудрые паны пророчили долгожданные объединения под его началом многострадальных польских земель, погрязших в междоусобных войнах. Возможно, Лешко Белый действительно смог бы подчинить гордых соседей и стать всепольским князем, но его убили. Подло, предательски, когда мне было 3 года. Убили? Василий удивленно вскинул брови. И кто же осмелился нанести удар столь могущественному князю? О, наивный русич, ты совсем не искушен в политике. Значит, тебе было бы хорошо известно, чем могущественнее правитель, тем больше у него врагов, особенно в тот период, когда могущество должно вот-вот усилиться во 100 крат. Убили Лешко Белого люди-предатели Святополка, властители далеких поморских земель. Святополк являлся вассалом отца, но приступил к клятву верности и напал на своего господина. Однако ты прав, Вацлав, сам коварный Святополк ни за что не решился бы умертвить краковского князя без поддержки влиятельных покровителей. А покровителем таким мог стать кто угодно. Одни говорят о князе великопольских земель Владиславе Адониче, женатом на сестре Святополка Ягоди. Другие утверждают, что Лешко Белого убили по напущению бывшего силезийского князя Генриха Бородатого, который, как и отец, тоже мечтал объединить Польшу, но под своим началом. Бурцев старался уследить за ходом мысли собеседниц, что было непросто. Как только вмещала небольшая территория Польши столько особ княжеского рода, не мудрено, что живут они здесь, как скорпионы в банке. Но почему-то мало кто вспоминает о брате Лешко, моем дяде Конраде, князе Мазовии и властителе Куявии. Продолжала Адлоида. А зря. Ее глаза блеснули ненавистью. Вот значит, на кого у паночки зуб. Вот кого она подозревает в гибели отца. Или тут другое. А ведь есть еще жена Лешко Белого, моя родная мать, Грымослава Луская. Девушка тяжело вздышала. Вот тена, еще и женщина замешана. И не абы какая. Погоди, Адлоида, ты хочешь сказать, что... Что моя мать вскоре с Конрадом Мазовецким настроила Святополка на убийство своего мужа и моего отца. Бурцев с ожесточением потер лоб. В фамильном шкафу этой знатной семейки, оказывается, прячется свой скелет. И даже не скелет, скелетище. А он-то считал, что брат, изничтожающий брата, жена, живающая со свету собственного мужа, и дочь, ненавидящая мать, удел бульварных романов и сериалов для домохозяек. Опомнись, княжна, зачем твоей матери понадобилась смерть твоего отца? Да потому что терпеть она не могла Лешко Белого. Кулачки Адлоиды сжались. А любила Конрада, безумно любила и давно, но вынуждена была выйти замуж за отца. Династический брак, разумеешь, глупый русич? Вообще-то, Бурцев разумел плохо. А Конрад что же? Дядя тоже женился на Агафе, дочери черниговского князя Святослава. Мазовец, кому правителю нужен был этот марьяж, чтобы укрепить свои позиции, обе свадьбы сыграли в 1 год. Марьяж? Ну да, конечно. Жениться по любви не может ни один король. Мне горько говорить об этом, но мать тайно встречалась с Конрадом. Продолжала Адлоида. Их встречи участились, когда краковский стол начал набирать силу. Дядя, ослабленный северными войнами спросами и отвагами, опасался, что отец поднимет Мазовию под себя, потому-то ему и были выгодны эти свидания. Примыслава стала одновременно любовницей Конрада и мазовецким шпионом в самом центре Малопольского княжества. Она была только рада оказать содействие в убийстве мужа. Именно моя мать убедила отца поехать навстречу с предателем Святополком. Она уговорила Лешко не брать с собой большую дружину, и она же обещала Святополку награду и покровительство в нарушение пасхальной клятвы. Снова по лицу Адлоиды покатились слезы. О времена, о нравы! Бурцев вздохнул. Конечно, если политика перемешана с любовью и адультером, то всякое может быть. Однако голословно заявлять такие вещи, и тем более безоговорочно верить в них, не слишком разумно. Нужны факты, доказательства, свидетели. Есть свидетель. Вспыхнула Адлоида, обиженная его недоверием. Мой опекун, воевода Кракова, Владислав Клеменс, достойнейший человек. Он, как подобает вассалу, всегда хранил верность отцу. Но о предательских кознях против Лешко Белого узнал слишком поздно. После смерти отца к Крымославе прибыл Конрад, якобы выразить соболезнования. Сговорщики, добившись своего, утратили бдительность, и воевода случайно подслушал беседу Конрада с матерью. И? Нахмурился Бурцев. И решил рассказать все услышанное детям своего господина, то есть мне, моему брату Болеславу и сестре Соломее. Странно тогда, что вы детишки вообще уцелели. Раз уж пошла такая пьянка, сговорщики запросто могли вырезать весь род Лешко Белого и посадить в Кракове своего ставленника. Не все так просто, Вацлав. Открытое убийство и захват власти силой годятся не всегда. Соседние польские княжества не признали бы право нового властителя. Малопольские паны и народ тоже вряд ли присягнут на верность мазовецкому наместнику. К тому же у Конрада появился бы сильный противник в лице венгров. Моя сестра Соломея состоит в браке с венгерским королевичем Кальманом Галическим. Как же тогда ваш воевода смог переговорить с твоей сестренкой? Отправился в Венгрию, что ли? А никак не смог. Соломея до сих пор ничего не знает. Мой брат Болеслав тоже. Ему было 9 лет, когда погиб отец. Так что брата сразу окружили люди, верные Громославе и Конраду. Сам же Конрад стал его законным опекуном. Быть опекуном малолетнего князя очень выгодно Ватлу. Поскольку после смерти Лешко Белого краковский стол унаследовал Болеслав. Конрад Мазовецкий получил возможность управлять через него всей Малой Польшей. Мой дядя теперь всячески оберегает брата от любого влияния извне. В общем, пробиться к Болеславу у воевода Владислава Клеменса не было никакой возможности. Без особого прикляда оставалась только я. И воевода упросил мать отдать меня ему на воспитание. Мать не возражала, отдала. Как она сама сказала, до поры до времени. То есть, как это понимать? Мать отдала? Какая же мать отдаст свое дитя? Адлоида залилась краской. Да, нелегко даются княжне эти признания. А я ей была не нужна. Крымослава вообще болезненно относилась ко всему, что поминала ей об отце. Любила-то она всю жизнь Конрада, а ложе делилась Лешко. Такова уж обязанность у княгинь. Производить на свет наследников и девиц княжеского рода для выгодных династических браков. А я уродилась в отца, похожа на него, как две капли. Вот и не возненавидела меня мать люто с самого детства. Болеслав и Сомалии, те больше на Конрада смахивают. Может, они и дети и есть его, кто же знает. А мне вот не повезло, да еще и имя мое. А что с именем? Адлоида вздохнула. Отец ведь тоже не любил свою законную жену, а княжну Агделайду, сестру покойного ныне князя Силезии Генриха Бородатого. И она любила Лешко, даже по слухам встречалась с ним тайком пару раз. Только ее отец, Болеслав, по сути, не пожелал выдать единственную дочь за молодого краковского князя, враждовала тогда с малой Польшей. Так, память о той любви, лишь кобилой назвал меня Агделайдой. Конечно, мамочке это не понравилось. Бурцев встряхнул головой. Он вконец запутался в переплетениях дословных и адультерах. А Аделаида не умолкала. Мою участь, Конрад и Громислава, предрешили 3 года назад. Уже тогда меня пророчили в жены сыну Конрада, моему кузену Казимиру, князю Куявскому. К счастью, сам Казимир тогда не горел желанием связывать свою жизнь со мной. Он в то время увлекся дочерью Генриха Благочестивого и внучкой Генриха Бородатого, Констанцией Севеской. Увлекся настолько, что пытался к ней свататься против воли отца. Конрада жутко взбесил тот поступок Казимира. В ярости он даже повесил Яна Чаплю, наставника своего своенравного сына, который выполнял функции посредника между Казимиром и Констанцией. Свой гнев Конрад впоследствии объяснил нежеланием потворствовать кровосмесительному браку, поскольку Казимир стоял с Констанцией в 4-й степени родства. Однако истинная причина заключалась в другом. По замыслу родителя, Казимир должен был жениться на мне, а я, между прочим, прихожусь ему двоюродной сестрой. Но это обстоятельство ничуть не смущает Конрада, и я догадываюсь, почему. Если у меня и у Казимира родится наследник, Конраду Мазовецкому больше не потребуется опекунство над Болеславом, которое рано или поздно должно закончиться. Брат тогда может, к примеру, умереть от внезапной хвори, а внук Конрада унаследует малую Польшу. Слушай, а почему бы Конраду просто не взять в жену твою мать и самому не родить наследника? Я же говорила, Конрад уже женат на Агате Черниговской, и портить отношения с ее родственниками он не желает. К тому же Мазовецкий князь и Громислава уже слишком стары, чтобы заводить наследников. Вот и мечтают повязать брачными узами меня и Казимира. У микрофона был Махмутов Даниил.